Владелец издательства предложение принял, проект уже значительно продвинулся, через месяц выйдут первые три сборника, в течение года запланирован выпуск еще четырех. Конечно, книжечки тоненькие и маленькие, но все-таки это серия, и переплет твердый, и оформление серийное. В общем, все честь по чести, как у больших. И Нане, как руководителю службы безопасности, все это кажется чрезвычайно подозрительным. Кто сегодня вкладывает деньги в поэзию? Никто. Кто дает деньги на некоммерческие проекты и при этом даже не заикается о том, чтобы его имя или название его фирмы упоминалось на первых страницах или еще где-нибудь для всеобщего сведения? Нет таких. Зачем все это нужно бизнесмену Руденко? Непонятно. Если бы проект приносил хоть какой-нибудь доход, можно было бы предположить отмывание денег, но дохода-то не предвидится. Тиражи будут крошечными, да и те наверняка станут пылиться на складе. Хорошо, если книжные магазины в общей сложности экземпляров 100 возьмут. В общем, сплошные непонятки. И среди этих непоняток, в частности, затесался и вопрос о том, почему состоятельный человек Михаил Руденко не купил, как подавляющее большинство успешных бизнесменов, дом за городом и продолжает жить в Москве. Нана пыталась озадачить своими вопросами владельца издательства, но тот лишь отмахнулся и ответил, что Михаил – хороший мужик, и нет никаких оснований ему не доверять. А тут на днях господин Руденко в частной беседе с владельцем издательства спросил, нет ли у него на примете человека, который смог бы заниматься физической подготовкой с его 15-летней дочерью. Владелец обещал узнать и переадресовал вопрос Нане, поскольку та много лет занималась спортом, окончила институт физкультуры и вообще, как говорится, в теме. «Я могу рекомендовать тебя на это место, но при одном условии. Ты будешь информировать меня обо всем, что увидишь и услышишь в этой семье. Ты будешь работать у Руденко, если пообещаешь, что поможешь мне найти ответы на все интересующие меня вопросы». Нана говорила спокойно и теперь уже смотрела прямо мне в глаза. «Ну и дела, елки-палки. Соглашаться? Да нахрена мне эта головная боль? Что я, Эркюль Пуаро, или какие там еще есть знаменитые сыщики? И вообще, фигня какая-то». «Слушай, миролюбиво начал я, а нельзя как-нибудь отдельно?» «Что отдельно?» Нана слегка приподняла брови. «Ну, мои занятия с девицей отдельно, а все вот это пусть как-нибудь по-другому. У тебя же целый штат службы безопасности. Неужели не найдется кого-нибудь поприличнее для такой работы, а, Нана?» Она вздохнула и снова взялась за ежедневник. А что она там ищет, интересно знать? Ответы на вопросы о смысле жизни? Или у нее на этих чудесных листочках записаны имена тех, кто может справиться с сыщицкой работой лучше меня? Паша, у меня дел выше головы, и я не собираюсь тратить целый день на то, чтобы тебя уговорить. Мне, в общем-то, все равно, кто именно будет работать с девочкой Руденко. Просто я первому предложила тебе, потому что ты звонил и плакался насчет своего бедственного положения в смысле денег и работы. Если тебе работа и зарплата не нужны, нет вопросов, я позвоню кому-нибудь еще. А торговаться с тобой я не собираюсь, мы не на базаре. Берешь товар, значит берешь, нет, значит нет. Мне нужен четкий конкретный ответ, и желательно побыстрее, потому что мой шеф не любит, когда его поручения исполняются слишком долго. Вот, Фролов, ты и приехал, на ту самую станцию, где вдруг оказывается, что ты не совсем то, что о себе думаешь. Ты привык быть незаменимым, ты привык к тому, что тебя на руках носят и тревожно заглядывают в глаза. Будешь ли ты выступать? Не передумал ли? Здоров ли? В хорошей ли форме? Потому что зрители ходят на тебя, и никакие замены их не устроят, и ставки они будут делать тоже, только в том случае, если выступать будешь именно ты, и ставить будут на твоего соперника в надежде на то, что настанет тот радостный час, когда найдется управа и на твою безупречную красивую технику, и кто-нибудь, наконец, исковеркает твою фотомодельную рожу. Да, оказывается, теперь все не так, и со своим поврежденным позвоночником ты мало кому нужен и интересен. И заменить тебя — раз плюнуть. Да что там заменить? Без тебя вообще можно прекрасно обойтись. Никто и не заметит, что тебя нет. Другие найдутся, да получше и поздоровее. И тут я поймал себя на удивительной мысли. А про деньги-то я не спросил. Вот дурацкая моя натура. Мне, парню из маленького провинциального городка, куда важнее были всяческие атрибуты красивой столичной жизни. Клубы, тусовки, девушки, красивые шмотки, новенькие автомобильчики, толпа, шум, музыка и слава. Одним словом, все то, что модно и престижно.